Глава 10. Осознание такого родства не добавило Марианне оптимизма, стало еще страшнее. Когда утром Ксандр вернул Пифию в академию, она почти сразу ушла в библиотеку разбираться дальше с пророчеством. Она провела там почти целый день. Ксандр даже заглянул к ней после обеда, не увидев Мари в столовой. «Марианна, не сходи с ума. Я занята». «Мы все сделаем. Деву, я и Тиан, успокойся». Не успела Мари ответить, как в библиотеку ворвалась Алекса. «Вот ты где!» Она эмоционально размахивала руками. «Мы с тобой сейчас же отправляемся в город за платьями. Я договорилась. Завтра уже праздник, надо успеть приготовиться». «Нет», – жестко перебил Алексию и отрицательно махнул головой Ксандр. «Тебя не спросили. Еще недавно Мари не хотела никуда ехать, но желание возражать дракону было сильнее ее». «Это опасно», – раздосованно из-за ее вечного сопротивления рявкнул Ксандр. «А здесь будто безопасно. Ты знаешь, сколько предсказательниц погибло или пропало в этих стенах?» Марианна готова была кричать. Ее в принципе пугало все происходящее, так еще дракон невероятно бесил. «Одна ты не поедешь». Еще чуть-чуть, и он бы начал выдыхать пламя. «Так мы вдвоем», — робко вклинилась Алекса. Ксандр злобно глянул на дочку бургомистра и быстро решил. 10 лучин вам на сборы. Время пошло». Дальше дракон развернулся и ушел в появившийся портал. «Это означает, что наш выходной мы проведем с психанутым драконом?» Без Ксандра рядом Алексия становилась намного смелее. «Видимо». Мари, наоборот, сразу потеряла последние силы. Весь запал она потратила на противостояние мужу. Быстро сдав книги, девушки побежали одеваться. Все-таки зима диктовала свои условия. Марианна успокаивала себя тем фактом, что вода везде замерзла. Наличие рядом огнедышащего дракона тоже весьма обнадеживало. Ровно через 10 лучин в комнате появилась арка портала. «Это нас так приглашают, да?» Алекса внимательно рассматривала подозрительно силуэт двери. «Или нас решили открыто похитить, а мы такие дурные, сейчас сами пойдем», – пожала плечами Мари и легко шагнула в неизвестность. Алексия стремительно последовала за ней. Чуть погодя, они вышли на центральной площади Родены, столицы княжества Варманг. Недалеко стоял Ксандр, прислонившись к стене городской ратуши, и ждал девушек. «Что вы там хотели, ненормальные девицы? Платье, пироженки и погулять». Алекса быстро взяла себя в руки, пока Мари с широко раскрытыми глазами рассматривала украшенные волшебными огнями здания. «Начнем с платьев». Дракон оглянулся по сторонам и, выбрав направление, приглашающим жестом направил девушек вправо. «Там торговая улица и точно должны быть праздничные наряды». Зайдя в первую лавку с одеждой, Мари растерянно остановилась посередине комнаты. Глаза разбегались от изобилия ткани, одежды и аксессуаров. «Что желают Кьяры?» – милая женщина вышла на звон входного колокольчика. «Платья. Красивые платья на бал». Алексия уже разглядывала пурпурный наряд с открытым верхом. «Я примерю вот это». «Сейчас», – улыбнулась хозяйка лавки, и другая работница понесла выбранное одеяние в примерочную комнату. «Еще вашим красивым глазам пойдет графитовый ансамбль». Это платье тоже отправилось в примерочную вслед за Алексией. «А вам что-нибудь приглянулось?» Она обратилась со стандартным вопросом к Мари. «Я не знаю», – растерялась девушка. «Все очень красивое». «Тогда сейчас подберем вам на выбор несколько платьев. Пройдемте в соседнюю комнату». Мария обернулась на Ксандра. Тот устроился на небольшом диванчике и невозмутимо листал местную прессу. Через пару лучин Марианна была облачена в синее платье, потом ее нарядили в алое и, наконец, в светло-зеленый наряд с кружевами. Лиф был немного большеват, но хозяйка лавки его подогнала с помощью магии. Теперь платье идеально сидело и подчеркивало цвет глаз, делая их необычайно яркими. «Я заметила, что вас смущает открытый верх, поэтому здесь есть рукава». Хозяйка расправила юбку. «Какое вам нравится больше?» «Даже не знаю. Они все такие прекрасные». Мари рассматривала в зеркале красивую незнакомку, а, подняв глаза, встретилась в отражении зеркала со взглядом дракона. Ксандр стоял, облокотившись на дверной косяк, и открыто любовался девушкой. «Мы берем все», — улыбнулся он Мари. Дальше обратился к хозяйке. «Еще несколько повседневных платьев подберите, пожалуйста. За девушку в соседней комнате тоже заплачу я». И, развернувшись, дракон вышел из примерочной. С хорошим настроением от удачных покупок подруги выпорхнули из лавки. Теперь гулять по вечернему городу. Алекса светилась от счастья. «Слышите музыку? Где-то ярмарка». В нескучном саду постоянно проходят праздничные гулянья. Ксандр подал руки обеим девушкам и повел в сторону веселья. «Мари, смотри, карусели!» Алекса потянула подругу за собой. «Она же высокая. Мне страшно». Марианна начала сопротивляться. «Девушка-красавица, не бойтесь, вам понравится. Это как на драконе полетать», – зазывал парень и, помогая подняться на помост Алексии, уже протягивал руку Мари. Где-то сзади хмыкнул один там дракон и подтолкнул под пятую точку Марианну. Пифия не успела даже возмутиться, как ее начали усаживать и пристегивать к скамье. «Без тебя я не согласна», – Мари в ужасе позвала Александра. «Пожалуйста». Он усмехнулся и, легко запрыгнув на помост, сел рядом с девушкой. «Ну, посмотрим, как у них драконы летают», – тихо произнес он на ушко Мари. Механизм со скрежетом заработал. Лавочки на металлических цепях стали подниматься в воздух, раскручиваясь и набирая скорость. Алексия счастливо визжала, а Марианна вцепилась в Ксандра и, зажмурившись, тихо и почти неразборчиво шептала. «Только не говори, что ты молишься светлой», – удивился драконорожденный. Девушка отрицательно замотала головой и еще больше прижалась к мужчине, а он и не противился. Приобнял ее и успокаивающе поцеловал в макушку. Через некоторое время Мари приоткрыла один глаз. «Сильно высоко летим». «Нет, твоя башня намного выше», – последовал лаконичный ответ. Пифия наконец-то решилась и, достаточно осмелев, с любопытством посмотрела по сторонам, но не переставая крепко держаться за Ксандра. «Все драконы так низко летают?» – с сомнением спросила она у него. Из-за большого ветра приходилось говорить, прижимаясь близко к мужчине и чуть ли не касаясь губами его щеки. Он хитро улыбнулся, указав глазами наверх. «Мы можем подняться выше облаков». «Ты покажешь мне своего дракона?» Ксандр еле сдержал новую улыбку, но, собрав силы, постарался спокойно ответить. «Марианна, пожалуйста, никогда не проси оборотней показать зверя, дракона в том числе. Это считается намеком на любовные отношения». Осознав, что она попросила, Мари сильно зарделась и попыталась отодвинуться, но, нечаянно глянув вниз, в ужасе опять прижалась к дракону, чем вызвала у него еще больше приступ смеха. Совершив несколько кругов, скамьи медленно опустились на землю, люди начали спускаться, а подружки делились впечатлениями. «Полет – это так чудесно!» – Алекса радостно кружилась. «Жаль, что я не воздушная, они могут левитировать. Или могла бы оборачиваться в птицу. Драконам тоже хорошо быть. Превратился и полетел, куда захотел. Мне тоже понравилось. Даже совсем не страшно», – проговорила Мари под смеющийся взгляд Ксандра, но быстро перевела тему. «Ой, а что это так вкусно пахнет?» «Девицы-красавицы и добрые молодцы, радуйте себя сластями, ягодными леденцами, сладкими булочками, яблоками в карамели, купи плюшки, а в подарок ватрушки». Коробейник расхваливал свой товар. «Сладкие леденцы для сладких поцелуев». «Ну, и что вам, девицы-красавицы?» – передразнил его Ксандр. Девушки выбрали по фигурному леденцу и пошли дальше гулять по зимней ярмарке, смотрели театральное представление и катались в двухместных санях, лакомились засахаренными фруктами с горячим чаем, много смеялись и веселились от души. Выходной получился отличный. Когда совсем стемнело, а к огонькам и фонарикам добавились уличные очаги, площадь приобрела еще более праздничный и уютный сказочный вид. Заиграла музыка, и начались пляски. Простые народные танцы всегда отличались своим неудержимым духом свободы. Много прыжков, прихлопов и веселья. Девушки и парни легко сходились в пары и, взявшись за руки, прыгали через большой костер. Алексия, совершенно забыв о своем статусе, веселилась сплелись в хороводе, куда затянула и Мари, а та, в свою очередь, зацепила Ксандра. Они то сходились, то расходились в танце, постоянно мелькали в разных концах площадки, но в какой-то момент все-таки встретились и закружились вдвоем. Потом, весело смеясь, побежали к костру. «Быстрее загадывай желание», — шепнул Ксандр раскрасневшейся Марианне. Она в ответ радостно кивнула. «Не боишься?» «Нет, с тобой не страшно». Хорошо разбежавшись, прыгнули через большой костер. Мария со счастливым визгом, Ксандр смеясь. Почти сразу девушка оказалась в его объятиях и подняла сияющие глаза. «Что загадала маленькая Пифия?» — дракон прошептал ей в губы. «Не скажу. Вдруг не сбудется», — ответила она, почти касаясь губ дракона. Сердце девушки билось, как сумасшедшее. Волосы растрепались, и пряди вылезли из-под синего платка, а щеки горели огнем. Ксандр смотрел на нее влюбленными глазами, и не было никого красивее для него на белом свете. «А если я смогу сразу исполнить?» Ксандр легко подхватил ее на руки и легко закружил. «Тогда...» «Можешь меня поцеловать». Мари сама не ожидала от себя такой храбрости, но здесь и сейчас ей казалось, что только это сейчас нужно ее сердцу. Ксандр с удовольствием исполнил желание, нежно поцеловав девушку. Не соврал торговец, поцелуи и правда сладкие. Он совершенно не хотел отпускать Мари из объятий, однако ночь вступала в свои права, и пора было возвращать первокурсниц в академию, пока их не хватились. После того, как Алекса тоже перепрыгнула через костер с каким-то симпатичным брюнетом, дракон открыл портал в спальню девушек. Там их уже ждали ранее телепортированные Ксандром платья и суровый сторож в виде милого дракончика.